Она поняла, что сейчас происходит, так ясно, как будто увидела. Она поняла, и в голове, оттесняя годливый гнев, зароились расчеты. Маленькая пачка денег мелких. На это можно жить, пока не найдешь работу. А почему не уйти сейчас? Все равно же уйдет она рано или поздно. Она открыла шкафчики внизу за стойкой и засунула туда пироги, оставив по одному каждого сорта. Один с малиной, один с изюмом, один с лимонным кремом, один карамельный она расположила рядышком на стойке, и от этого запаха ее еще сильнее затошнило. Она никак не могла решиться. В закусочную вошел Хуан и остановился, глядя блондинке в затылок. Норма сказала: «Вы не побудете минуту за стойкой, мистер Чикой?» «Где Алиса?» — спросил Хуан. «Не знаю», — сказала Норма. Она мысленно видела Алису. Зрение у Алисы неважное. Она поднесет письмо к окну, поближе к свету. На самом-то деле ей неинтересно, просто праздное ленивое любопытство. Она наклонится к окну боком, волосы упадут ей на глаза, и она будет сдувать их, копаясь в страничках. Норма передернула. Она представила себе, как влетит в комнату, представила, как вырвет письмо, и ее пальцы сами собой согнулись. Она почувствовала, как когти корябают кожу Алисы, лезут Алисе в глаза, в эти мерзкие, набухшие, влажные глаза. Алиса повалится на спину, а Норма прыгнет коленями на большое мягкое брюхо и будет царапать и драть лицо Алисы, и с царапин польется кровь. Хуан посмотрел на Норму и сказал: «Что случилось? Тебя тошнит?» «Да», — сказала Норма. «Иди, пока здесь не стошнило». Норма пробралась к краю стойки и тихо открыла дверь в спальне. Дверь из спальни в ее комнату была чуть-чуть приоткрыта. Норма затворила за собой дверь и бесшумно двинулась к своей комнате. Она похолодела, ее трясло. Она была как ледышка. Она бесшумно распахнула свою дверь. Так и есть. Алиса у окна держит перед носом письмо Кларку Гейблу и сдувает в сторону волосы. Алиса дунула на волосы, оглянулась и увидела в дверях Норму. Рот у нее был открыт, в глазах жадное любопытство. Она не успела изменить выражение лица. Норма шагнула в комнату. Подбородок она выставила так, что вокруг рта залегли складки. Алиса с бессмысленным видом протянула ей письмо. Норма взяла его, аккуратно сложила и сунула за пазуху. А затем подошла к комоду. Она вытащила из-под него чемодан, отколола ключ от изнанки платья и отперла чемодан. Резкими движениями начала собирать вещи. Вывалила ящики комода в чемодан и кулаком примяла одежду. Из стенного шкафа вытащила все три платья и пальто с кроликовым воротником, положила пальто на кровать, накрутила платье на плечики и тоже запихнула в чемодан. Алиса не могла пошевелиться. Она смотрела на Норму, поворачивая голову вслед за всеми ее перемещениями. В мозгу Нормы звучал безмолвный крик торжества. Она взяла верх. После того, как ее всю жизнь шпыняли, она взяла верх, и она безмолвствовала. Ей это нравилось. Она не сказала ни слова и не скажет ни слова. Она кинула в чемодан две пары туфель, захлопнула его и заперла. «Ты прямо сейчас уходишь?» — спросила Алиса. Норма не ответила. Она не нарушит своего торжества. Ничто ее не заставит. «Я не хотела ничего плохого», — сказала Алиса. Норма не посмотрела на нее. «Ты лучше помалкивай, не то я тебя устрою», — неуверенно пообещала Алиса. Норма все равно не ответила. Она подошла к кровати и надела черное пальто с кроликом. Потом подняла чемодан и вышла из комнаты. Она сопела. Она прошла за стойку к кассовому аппарату и нажала кнопку «Касса». Вынула 10 долларов, пятерку, 4 по одному, полдоллара и 2 четвертушки. Сунула деньги в боковой карман черного пальто. Ее слабый рот был плотно сжат. Хуан сказал: «Что здесь происходит?»